не различить даже с проклятущим микроскопом. Да что там, даже с телескопом, способным заглянуть на обратную сторону Луны под кровать сытого птаха, где он прячет ночной горшок. «Если ты интересен осеннему костру, то можешь быть и полезен другим. Она спряталась, затаилась и что-то готовит. Всегда мечтала сломать ваши небеса и вернуться в город. А значит, рано или поздно она придет за тобой. Уж не знаю, по какой причине. То ли из привязанности к тебе и прошлому твоей крови, то ли потому, что ты вместе с колыхателем пучины, как бы это образно выразиться, долби меня, дятлы, а разгромил ее в битве у полей солнцесветов». Тигги хихикнула, довольная собой, прикрывая рот рукой. Но уже через секунду ее лицо опять посерело, и она, исказив рот, крикнула высоко и тонко. «Заткнись!» Упала на колени, запустила руки в черную от мокрого пепла землю. Зарычала, заплакала, слезы потекли из единственного глаза. Было странно. Я не очень понял, что мне делать. «Не надо!» — проскулила Суани. «Пожалуйста! Ну, пожалуй!» Ее дыхание перехватило. Грязная рука сунула руну в рот. Седьмая дочь, взвизгнув, шарахнулась в сторону. Подлетела в воздух, когда сотканная из крови шестеренка разрезала обезьяноподобную тварь на две неравные половинки, словно призрачная пила. Густо запахло железом. Тихо смеясь, Тигги поднялась на ноги, направилась к разорванному телу. Там, где ее ноги оставляли следы, начинали прорастать тонкие бледно-белые подснежники. Спустя несколько мгновений они застывали, превращаясь в стекло. Это было куда более странно, чем клевер кровохлеба. «Теперь ты перестанешь говорить, да? Теперь перестанешь!» В голосе Суани звучала ненависть. Она обратила на меня пылающий взгляд. Собственно, теперь-то я не сомневался, что с ней происходит. Ил свел ее с ума, и она постоянно находилась то в себе, то совсем, дери ее совы, не в себе. Безумие стало частью жизни этого существа. Тут уж я думал, мне конец, но по ее плечам пробежала дрожь. Она провела предплечьем по вспотевшему лбу, пробормотав: «Ненавижу седьмых дочерей. Постоянно, кажется, через них за мной следит кто-то еще. О чем мы говорили? Да. И вот, мой маленький родной любимый выродок, мы подходим к самому важному». Голубой глаз засиял зловеще. «Когда-нибудь осенний костер придет к тебе, чтобы отомстить или наградить еще одним поцелуем. Когда произойдет столь печальное для тебя событие, ты расскажешь об этом мне. А я передам любезничному господину». «Угу, расскажу, если выживу». «Зачем ему это?» «Не забивай свою голову играми взрослых, родной». Она выковырила из глаза медный пятак, показав тьму глазницы. Положила кругляшок мне на ладонь. Монета была удивительно горячей. Еще немного, и я бы сказал, что раскаленный. «Это тебе подарок. Плата за помощь». Металлическая улыбка. Снова издевка. «Я буду проверять тебя. И давай без вранья. Когда мне врут, я злюсь». И она, развернувшись, немного сутулясь, пошла на месяц, шурша красно-зеленым плащом, отмечая свою дорогу стекленеющими первоцветами. Очень хотелось разбить их все, но я заставил себя сдержаться. Глава 4. Отель у чайки. Я шел к переходу в шельф по серпантину горной дороги, ведущей к Андериту, думая, что пару дней назад мне улыбнулась невероятная удача. Меня не убила самая настоящая дириесова Суани. С другой стороны, еще не вечер, и она сможет это сделать позже, когда я перестану быть ей нужен. Или когда передумает, или если ее снова охватит безумие, а судя по той чистоте, что у Тигги слетали мозги, сия вещь довольно обыденная. Короче, лучший вариант для меня – забыть о были на какое-то время, пока я не пойму, что происходит. Мне даже захотелось плюнуть на все, вернуться, забрать Элфи, увести ее в безопасное место. Но все хорошенько обдумав, я решил, что это принесет ей куда больше проблем в будущем. Поэтому я просто сосредоточился и позвал ее, как звал не раз прежде, отправляя лишь послание, концентрированное «Будь осторожна, когда пойдешь назад». У каждого в нашей необычной, пускай теперь и маленькой семье, есть свои странности. Не знаю, что у Фрог, кроме ее жесткости и ненависти к Илу, она никогда не признавалась в этом, но мой отец был способен очаровать жеребенка. Так что мог пройти мимо этой твари, дудя в пастуший рожок, колотя в барабан и остаться после этого целым и невредимым. Вряд ли подобным умением мог похвастаться даже когтеточка. Рейн был как дождь, что порой накрывает поля сражений. Приходит стеной, закрывает собой все и от всех. Скрывает друг от друга, застилает глаза, охлаждает пыл, ярость, желание биться, уничтожить противника. Этот ледяной дождь часто гасил у существ их природный голод и стремление напасть. Не всегда и не со всеми, но часто. Поэтому путешествовать по Илу вместе с ним было куда безопаснее, чем без него. До поры до времени. Ибо Ил всегда находит лазейки, и пелена дождя спадает с его незрячих мертвых глаз. Мой же талант в другом, друзья мои. Я самый обаятельный человек в Айуре, особенно если сравнивать с моей бабкой или Удо Траугисландом. С этим, уверен, никто не станет спорить. А если серьезно, то Рейн мог укрыть от взгляда враждебных тварей. Я же умел находить неочевидные пути. Безопасные дороги через Ил. Я чувствовал их каким-то внутренним, совершенно необъяснимым разумом, чутьем. Разумеется, как и со способностями моего брата, отнюдь не всегда угадывал, но в большинстве случаев выбирал верный путь. Мог пройти, провести, избегая опасностей там, где любой другой отхватил бы проблем, как лягушка в мелкой луже, вокруг которой расположились два десятка голодных аистов. Поэтому, когда мы собирались вместе в путешествие, то наши шансы выжить увеличивались многократно. Благодаря друг другу мы заходили так далеко, в такие уголки, которые видел разве что когтеточка. Это было золотое, чудное, волшебное и вместе с тем тяжелое время, когда мы несли на наших плечах груз приключений и общей ответственности. И, наверное, только сейчас я могу вам признаться в этом. Теперь вы должны понимать, почему я порой корю себя за то, что не пошел в тот последний поход вместе с Рейном и Аделией. Возможно, уверен, я смог бы отыскать более безопасный путь. И жизнь нас троих, четверых, ибо Элфи это тоже изменило, сложилась бы иначе. Но теперь мне остается лишь гадать, как бы Рут все решила. Спас бы я их в тот раз или погиб вместе с Рейном. Тот не случившийся поворот судьбы я никогда не узнаю. К добру или к беде, это уже не важно. Элфи же одноликая уготовила иной, довольно уникальный для нашей семьи дар. Она чувствует нас. Рейна, кстати говоря, куда ярче, чем меня, что и неудивительно. Если сосредоточиться и отправить сообщение мысль, она вполне способна понять эмоцию, вроде «больно», «берегись» или «все хорошо». Не так уж много, однако и очень немало, особенно если припекает. Можно хотя бы предупредить ее. Но и это еще не все. Когда я говорю, что моя юная воспитанница нас чувствует, то это не фигура речи. Она знает, откуда я отправил ей свою мысль, и расстояние, судя по ее заявлению, не имеет значения. В голове у нее внутренний компас, как у меня, когда я путешествую по Илу без всяких карт. Именно таким образом Элфи нашла меня на краю воронки квартала пришлых, когда я, по глупости своей, не справившись с болью, позвал ее. Отсюда самые сметливые могут понять несколько вещей. Например, почему я так долго тянул с тем, чтобы взять ее с собой в Ил. Разумеется, все, что я говорил об опасности, правда, но была и еще одна причина. И имя ей – моя неуверенность. А Элфи слишком умная девочка, чтобы не догадаться, о чем я думаю. Я спрашивал у нее, слышала ли она Рейна, обращался ли он к ней там, когда был в Иле в злополучный поход, знает ли она хотя бы примерно, где теряется его след. Ведь моего брата она ощущала гораздо тоньше, чем меня. И Элфи всегда неизменно отвечала «нет». Что в 7 лет, что гораздо позже, когда я спросил снова. Было ли это ложью? Что же, я с некоторым шансом допускаю, что да, такая возможность существует. Как я только что говорил, моя воспитанница умная девочка и слишком хорошо меня знает. Если бы она только указала мне настоящее направление тогда, 8 лет назад, то я сорвался бы, несмотря ни на какие разумные доводы об опасностях, чтобы найти Рейна, живого или мертвого, по горячим следам. И теперь, судя по рассказу Аделии, куда их занесло, полагаю, что это привело бы к крайне печальным последствиям. И Элфи, даже располагая сведениями, не желала, чтобы оставшаяся половина ее маленькой семьи осталась лежать где-то под розовым месяцем навеки вечные. Могу ли я ее осуждать, когда поступил бы точно так же, чтобы уберечь близкого мне человека? Ну и за всем этим талантом крылась еще одна причина – страх за Элфи. Мне известно, что рано или поздно она сделает то, что не позволило сделать мне. Если только имеется хотя бы шанс на получение последнего сообщения от моего брата, она отправится и найдет его. Пускай не прямо сейчас, но через 5 или 10 лет. Говоря Аделии, что отыщет Рейна, Элфи нисколько не лукавила. Она действительно могла это сделать, когда подрастет и познает Ил. Вопрос лишь во времени. И смогу ли я быть рядом с ней в этот момент, чтобы помочь? 7-й Андерит, не чета 16-му. Это укрепление выглядит куда внушительнее. Черные стены гораздо выше, башни массивнее, никаких вьюнов и побегов на камнях. За ним следили даже сейчас, спустя века. Гарнизон всегда полный, разведчики выезжают осматривать окрестности и гоняют всякую мерзость, осмеливающуюся подходить слишком близко к шельфу. Здесь всегда многолюдно, бдительно и довольно занудно. Эту точку я не любил, но она ближайшая от места обитания Морхельн-Кригера, так что порой я уходил и возвращался через нее. В этот раз я не стал брать землю для древа. Знал, что меня ждет тщательная проверка и множество вопросов с пристрастием. Хорошенько все обдумав, я выбросил медный росский пятак в пропасть, и он, блеснув злым глазом, исчез на дне ущелья, надеюсь, что до конца эпохи. Не желаю никаких подачек от Суани, особенно таких подозрительных. Пусть она отправляется к сытому птаху со всеми своими желаниями. Сегодня я был единственным путником на подъеме, и когда вышел на открытую, прямую, простреливаемую ядрами и картечью с выносных бастионов дорогу, на стене сверкнул блик. За мной следили в подзорную трубу. Беспечности, как в 16-м Андерите, здесь тоже не было. Сперва меня изучили через решетку во вратной калитке, затем уже впустили внутрь. 5 солдат в серо-синей форме вспомогательного гвардейского стрелкового полка, бодрый розовощекий капрал за главного. Спустя 5 минут появилась колдунья. Она была уже стара, сутулилась и опиралась на трость, сильно хромая и тяжело дыша. Дважды проверила мои зрачки, задала несколько, казалось бы, ничего не значащих вопросов, кивнула солдатам, разрешая мне пройти. В следующем дворе секретарь в маленькой каменной будке, примыкавшей к казарме охраны калитки, внес мое имя в книгу учета, принял налоговый мешок с землей, спросил, видел ли я хоть что-то, о чем следует проинформировать власти. Улей там растет, или, может, Светозарный устраивает пикник с игрой в донг в часе ходьбы от Андерита. Любая странность, которую заметил я, но упустили разведчики. Порой действительно было то, о чем следовало рассказать, но не в этот раз. Право, Тигги — это такая мелочь, о которой совершенно не стоит упоминать, иначе на ее имя слетятся всевозможные шишки, и меня не оставят в покое до тех пор, пока на луне не помрет сытый птах. Так что, отделавшись общими фразами, я отправился через простреливаемый сверху лабиринт по галереям и укреплениям на другую сторону крепости, к железнодорожной станции, слегка недоумевая, что местные командиры цыплят не ловят. Я-то думал, что меня подхватят под локотки уже на стадии проверки колдуньи, а нет, что несколько удивительно для Фогельфедера. Все встало на свои места, когда у выхода из Андерита путь мне преградила троица господ в одежде тусклых цветов. 2, крепкие молодые ребята в треуголках и при шпагах, держались чуть поодаль. Их командир стоял прямо на пути, убрав руки за спину. Мой добрый товарищ по соломенным плащам, голова, отличался характерными внешними особенностями. Потерянная в детстве улыбка, мрачное бульдожье лицо, парик, очки в золотой оправе. Пожалуй, я был рад видеть его в такой момент. Уж лучше он, чем кто-то незнакомый. «У нас будут проблемы, Раус?» — спросил он меня. «Если только ты не угостишь меня кофе», — дружелюбно ответил я ему и увидел, как его плечи немного расслабились. «Волью в тебя хоть целый бак. Пистолет и сабля». Я без сомнений отстегнул вампира, передал ему вместе с ремнем, пистолетом и зарядами. «За кофе что угодно». «Сохрани мой клинок, а то знаю, как пропадают вещи на складах всяких служб Айюры». «Дери меня, совы, у этого каменного исполина во взгляде появилось облегчение. Неужели он думал, что я собираюсь бодаться с тайной службой лорда-командующего, да еще из-за таких пустяков?» «Кошелек тоже давай». Он был невероятно любезен в сохранении моих средств от лап вечно бедных, бесконечно пронырливых незаметных клерков или кладовщиков, которых полно в каждой государственной организации, где в хранилищах тюрем вечный бардак. «Очень надеюсь тебе его вернуть». Я негромко хохотнул, достал мешочек с несколькими монетами, кинул в него еще пару сов из внутреннего кармана куртки, а вместе с ними монету с ликом Луны и Солнца, доставшуюся мне в наследство от Аделии. Туда же положил ключи от дома, протянул голове. «Спасибо», — сказал этот мрачный субъект. «Это я должен тебя благодарить за столь удачное расположение звезд на небе. Другой на твоем месте мог бы быть еще тем павлиньим сыном. Этот Раугеслан тут дружил». Скажем так, он не возражал, зная о нашем знакомстве. «Хотел, чтобы пташка не дергалась, попав в клей, не сломала себе лапки и не испортила перышки, а то птичник будет опечален». Я покосился на двух здоровяков, внимательно наблюдавших за нами. Эти точно могут перестараться и намять бока, просто на всякий случай. Что-то вроде того. «Как ты догадался, где меня встречать?» Он глянул быстро, затем, явно что-то решив для себя, спокойно и размеренно ответил. «Старые архивы наблюдений. На многие семьи собираются досье. Я это знаю. Просто думал, вас интересуют великие дома». «Интересуют все, на кого укажет государство», — небрежно произнес он, не желая объяснять, почему государство указало на мою семью. «Я и так это знал, а он был достаточно тактичен, чтобы не произносить вслух, в особенности при посторонних ушах». «Значит, и на нас собирают информацию?» «Ты же не наивен. Понимаешь, что вас никогда не оставят без внимания, даже если вы не играете больше роли в политике и не претендуете на чужое зерно до жердочки». «Я не был наивен. Он пошел к маленькому каменному домику смотрителя станции, вынуждая меня следовать за ним. Пара помощников головы поплелись следом, сохраняя вежливую дистанцию». «Скажу честно, в архивах от вас долгий перерыв на несколько веков. Что-то затерялось за годы, что-то сожрали мыши. Знаешь, как это бывает. Потоп, пожар, нерадивый хранитель и на полках дыры, особенно в старых бумагах. Но с тех пор, как твоя бабка вновь появилась в городе, записи делали, вплоть до тебя. С кем встречались, дружили, благоволили, помогали, ссорились. Обычное дело. Еще пытались считать ваши походы в Ил, но, полагаю, большинство из них упустили». А вот что точно отмечали, когда старший в семье впервые вел младшего. Я за это и зацепился. Трех отметок оказалось достаточно, чтобы понять, что в четвертый раз будет точно так же, как только я узнал, что ты взял с собой племянницу. «Повод поменять привычки», — хмыкнул я. «Повод», — серьезно согласился голова. Каждый поход старший возвращался в одиночестве через седьмой Андерит. Затем туда же приходил и младший спустя... время. Я решил, что сейчас будет точно так же, и слава одноликой не ошибся. Ну что же, всегда знал, что он внимателен к деталям. В пустующем домике смотрителя была разожжена металлическая печка, тепло растекалось по помещению, кровать с соломенным матрасом манила. Последние дни я не слишком хорошо спал. Аденский кофейник с поцарапанными боками и обожженным дном источал аромат крепкого кофе. «С твоей девочкой все хорошо». Голова налил темный напиток в керамическую кружку с отколотым краем. «Да, ты сумасшедший. Он был так добр, что подал мне кофе. И это я говорю, зная тебя. Если бы не знал, счел бы бездушным чудовищем». «Ну, как я могу спорить? Тот, кто отводит 15-летнего подростка в Ил, а потом бросает его там, однозначно бездушное чудовище. Киньте в меня совиным пометом, если это не так. Но, как говорится, есть нюанс». Люнгенкраутов такая кажущаяся жестокость не касается. Мы выживаем там, где иные отдают рут душу, сделав первые шаги. Впрочем, конечно же, вы понимаете, что коршун продолжал клевать мое кровоточащее сердце. За Элфи я все равно волновался. Если бы моя дочь отправилась в Ил, в глазах головы бурлила бездна неодобрения. Я бы, наверное, умер. Вот так и узнаешь друзей. Понимаешь, что за этим камнем и отсутствием улыбки скрывается куда более мягкая личность, чем можно подумать. Не знал, что у тебя есть дочь? 4, если быть точным. Ты бы знал, если бы хоть немного умел веселиться. Я чуть кофе не подавился. Дери меня, совы! Слышать от тебя о веселье — это что-то с чем-то. Веселье — неотъемлемая часть обязанностей Риттера. С видом невозмутимого дуба, которому плевать на бьющие в него молнии, ответствовал голова. Светские приемы, балы, выезды, скачки, свадьбы, посвящение младенцев рут, похороны, обеды и ужины. Там узнаешь о семьях других, в том числе и о детях. Становишься немного ближе. Если пропадать в Иле, да жить затворником, не умея веселиться, то некоторые обычные вещи тебя будут сильно удивлять». «Логично. Но себя не изменишь. Отец уж такими нас воспитал, а его моя любезная бабка. Хотя, говорят, в молодости она не пропускала ни одного бала». «Есть еще семья твоей матери». «Никогда никого из них не видел. Они предпочли Нуматей, а не Айуре. Хотя все гораздо сложнее, как это и бывает в семьях». «А мать твоей племянницы?» — небрежно спросил он. Я и бровью не повел, сказав ровно и отстраненно. «Скандал, который не случился из-за ошибки моего брата и его несдержанности. Он этим совершенно не гордился. С семьей матери Элфи все дела были улажены сразу после рождения ребенка». Он сочувственно вздохнул и отступил от этой темы. Ворошить скелеты в шкафах Риттеров чревато последствиями. Ну и довольно невоспитанно. В Айуре это не делается без веской причины. Я наслаждался кофе. Голова следил за мной из-за полуприкрытых век. Затем сказал со странным выражением, словно волновался. «В городе все непросто». «Когда там было иначе?» Моя беспечность его не обманула. «В любой день, но не сейчас». «Я не очень беспокоюсь, ибо ни в чем не виноват». Голова аккуратно поправила очки на переносице. «Иногда не нужно быть виноватым, чтобы тебя сочли курицей для супа, связали лапы и лишили головы. Просто потому, что кто-то хочет супа. Или не нашлось более упитанной курицы». «Я знаю, друг. Другом я назвал его в первый раз за все наше знакомство, и он не мог не отметить это». «Не смогу ничем тебе помочь. Те, кто за всем смотрят, куда выше. Выше Траугисланда. И я ни в чем тебя не виню. Ты и так сделал куда больше, чем я рассчитывал. Повезешь меня в цепях?» «Нет», — помедлив вздохнул он. «Не повезу». Я допил кофе, который теперь казался мне горьким. «Ждем поезд?» «Он будет только утром. Отправимся через шельф на лошадях. Не хочешь порепетировать на мне, что скажешь, когда приедем?» «Ты очень любезен, но, полагаю, в ближайшее время мне придется говорить так много и одно и то же, что стоит поберечь слова». «Вполне тебя понимаю. Тогда выдвигаемся». Он поколебался и сказал почти с извинением. «Мне надо соблюсти закон». «Благородным оказывают честь. Если уж их и упекают куда-то, то с разъяснениями». «Валяй, я не в обиде на то, что ты делаешь свою работу». Он с сожалением достал из внутреннего кармана камзола узкий длинный прямоугольник бледно-желтого цвета, развернул, протягивая мне, но я отказался читать, мотнув головой, мол, к совам эти подписи и печати. «Риттер Люнгенкраут, вы подозреваетесь в связях со Светозарными, в помощи врагам Айура, в причинении ущерба, гибели людей, покушении на власть лорда-командующего. По ордеру, подписанному Риттером Вильгельмом Диренфуртом, главой Фогельфедера, вы арестованы и будете сопровождены в город для дальнейшего расследования». Окно, распахнутое настежь, дразнило неотступной свободой. Оно было большим, во всю стену, и я подпер створку толстенной, уже прочитанной книгой, так как ветер сегодняшним утром был крепок, надувал паруса лодок, снующих по дальней дуге дельты Эрвинорд, тащил их вперед, то и дело зарывая носом в высокие волны. Занавески в комнате отсутствовали, и я ощущал порывы влетавшего в комнату ветра на своих волосах, чувствуя запах речной свежести, тягучей летней жары, прогорклого масла от готовки в нижнем дворе и немного, совсем немного прелой вони старых костей. Впрочем, обо всем по порядку, любезные риттеры. Моим новым местом обиталища уже целый месяц стало чудесное мрачное серое здание на острове, даже не тюремном, а на его соседе, под говорящим названием «Покорми чайку». Признаюсь честно, со мной обращались удивительно достойно, и в смрадной камере нижних этажей, провонявших сыростью, крысами и гнилой соломой, прикованной за левую руку цепью к стене, я провел лишь одну ночь. То ли хотели размягчить мое каменное сердце, то ли попросту не стали возиться на ночь глядя, сочтя, что с меня не убудет, и человек с таким добродушным лицом не затаит зла за их случайную ошибку. Голова не зря сказал, что насчет меня подозрение. Не обвинение, дерево совы, а именно подозрение. Даже на бумажке для глупых написали и печать поставили, чтобы какой-нибудь ретивый служака ненароком сразу не оттяпал мне чего-нибудь важное из-за своей природной вредности. Не удивляйтесь и не смейтесь. Даже в серьезных ведомствах бардак куда более распространенное явление, чем в стае седьмых дочерей. Соломенные плащи после этого просто образец порядка и дисциплины. Очень любезно со стороны моих тюремщиков было в итоге заглянуть в сопроводительный документ. К утру меня отковали и с извинениями сопроводили во вполне достойные апартаменты. Две просторные комнаты, прекрасный вид и довольно сносная еда. Так работает закон Айюра для благородных из великих домов или старых семейств. К последним, как вы догадались, отношусь я. Пока обвинения не доказаны, ожидай суда в достаточном комфорте, пускай с ограничениями в виде решетки на высоком окне и крепкой двери. Не то чтобы я страдал, однако хотелось бы, чтобы поскорее все закончилось, хоть с каким-то, но желательно положительным результатом. В город пришла летняя жара, я торчал здесь, не двигаясь никуда и не приходя ни к какому из нужных мне итогов. Я думал об Элфи, о том, кому из знакомых мог сообщить голова о моих проблемах и сообщил ли. Об Аделии. Порой я называл себя дураком, что сам отказался от того, чтобы узнать, где она с братом обнаружила когтеточку, которого за все века не смогли найти даже столь ушлые ребята, как Светозарные. Как это получилось у Рейна? Слепая удача? Иначе, возможно ли на территории в тысячи квадратных лиг, среди до сих пор неизведанных земель, обнаружить останки сгинувшего предка? Или он знал нечто, что решил скрыть от меня? Ключ, место, точку среди белых слепых пятен ила. А может быть, его прокляла одноликая, раз позволила сделать то, чего не мог никто из ныне живых и уже давно умерших? Рейн и Аделия нашли когтеточку, но, как и предсказывала Фрок, это не принесло им счастья. Никому из нас не принесло. И это знание сгинуло вместе с ними, если только я не пойму свое наследие, найденное в оружии Рейна. За время, скажем так, ограничения в передвижениях и действиях, я сто раз передумал, стоит ли мне вставать на эту дорогу. И иногда был уверен, что пойду своим путем, а порой мне начинало казаться, будто бросить все, на что они потратили жизнь, по меньшей мере предательство, и надо довести дело до конца. Еще я думал об Иде. Пожалуй, я начинаю скучать без общества кобальтовой колдуньи и с каждым днем все сильнее. Очень надеюсь выйти отсюда, прежде чем она решит, что я совершенно забыл о ней. Но кое-что за окном планомерно рушило мои надежды, показывая иную изнанку жизни. Простите, смерти. Конечно же, смерти. Там, на толстой ржавой цепи, слабо покачивалась клетка из стальных плоских прутьев, где уже не жил, но все еще существовал персонаж, обглоданный птицами до костей. Я в минуту слабости подумал, что стоит дать этому неизвестному имя, но он оказался тем еще невоспитанным парнем. Ветер то и дело приносил мне запах, так что я довольно быстро поменял свое решение. Перебьется. Казалось бы, чего легче, просто закрой окно. Однако жара, навалившаяся на Айюре всей своей благосклонной тяжестью, куда худшая пытка, чем покойник в клетке. Так что я оценил чувство юмора тех, кто меня сюда поселил. Отель с видом на обед чаек. Лучшего не придумать, дери меня, совы. Мол, живешь в удобствах, но поразмышляй об этом, бедолаге. Возможно, что в скором времени ты, как и он, поменяешь место жительства на куда менее комфортное. Риттер Удо Траугесланд заглянул ко мне в гости впервые. Не то чтобы я скучал, точнее, совсем не скучал без компании этого въедливого, унылого субъекта, но все же для разнообразия было приятно увидеть кого-то знакомого в моем маленьком гнездышке. Он был, как всегда, прям точно палка, в белом парике, с серым лицом и застегнут на все пуговицы, словно боялся сквозняков, и летний зной совсем не трогал его. Вместе с ним в комнату зашел могучий мужчина с тяжелой челюстью и необъятным животом. «Риттер Люнгенкраут», — начальник головы чуть склонил голову, приветствуя. «Позвольте представить вам Риттера Овербека. Он ваш защитник». Мы с защитником уставились друг на друга с довольно одинаковыми эмоциями. Грубо говоря, мы выразили обоснованное сомнение. Я, что он в состоянии меня защитить, а он, что меня можно защитить. Риттер Овербек явно считал, что я уже по макушку оказался в гнезде, и вырывать меня из когтистых лап птиц не имеет никакого смысла. Слишком уж они цепкие, эти лапы. «Очень рад», — сказал я дежурную фразу, сохраняя всю свою любезность, и обратился к Траугесланду с вопросом. «А мне так нужен защитник?» «Это ваше неотъемлемое право, как Риттера. Государство обязано предоставить вам его, иначе мы нарушаем закон». «Полагаю, не стоит спрашивать, почему защитника предоставляет государство, а не выбираю я сам». Я позволил себе веселую улыбку. Полагаю, Риттер Овербек тоже из Фогельфедера. Дело щекотливое, и мы не хотим, чтобы человек со стороны знал нюансы. Понимаю, но я желаю отказаться от защитника. Их брови чуть поднялись, а в глазах толстяка появилось даже некоторое облегчение, но к его чести он действовал по правилам до конца. Я бы советовал этого не делать, Риттер. Если причина в том, что Фогельфедер... Он осекся, когда я приподнял руку, чтобы сказать. «Уверяю вас, любезный Риттер, дело не в Фогельфедере, чью работу я бесконечно уважаю, и не в вас. Просто полагаю, что в данной ситуации защита не будет иметь значения. Мы лишь начнем тратить больше времени, отчего все участники устанут еще сильнее, в них появится масса раздражения и желание закончить суд побыстрее со всеми вытекающими для меня последствиями. Давайте улучшим им настроение, сократив часы мучений». Удо кашлянул в кулак. «Вас не ведут на суд, Риттер. Всего лишь на беседу. Несколько человек желают услышать вашу версию событий, прежде чем принимать хоть какие-то решения». Свою версию событий я за эти недели успел рассказать уже не раз и не два. Совершенно разным господам, задававшим мне по кругу одни и те же вопросы, пока у меня не отсох язык. Так что я предоставил присутствующим полюбоваться моим крайне унылым выражением лица, говорившим, насколько сильно я желаю в очередной раз топтаться на месте, в особенности, когда писари внесли каждое мое слово, включая печальные вздохи, в толстые книги протоколов допроса. Но, как понимаю, эти несколько человек, что теперь желают на меня посмотреть, слишком важные персоны, чтобы разбирать буковки или листать бумажки. Ну, а насчет слов «принимать какие-то решения» звучало многообещающе. Это сулило мне как полную свободу с салютом почетного караула гвардии лорда командующего. Размечтался. Так и прямой путь в узкую клетку за окном, и вполне возможно без выселения прежнего жильца. Когда должно произойти сие прекрасное событие? В ближайшие полчаса. «Риттер Траугисланд, это маловероятно. У меня нет подходящей одежды, я не брит. Риттер не может появиться перед высокими чинами точно какой-то бродяга». «Разумный аргумент. Цирюльник уже ждет. Одежда тоже готова». Он был очень предусмотрителен. «Что-нибудь еще?» «Я желал ящик кремана и кутить на столах пчелки и перышко с Тия и Ритаром до самого утра». Но вряд ли Фогельфедер намерен удовлетворить столь экзотические капризы, так что скромно промолчал. Зал, узкий как пенал, с высоким потолком, украшенным лепниной в виде гигантских солнцесветов, был пронзен солнечными лучами. Они залетали в огромные, распахнутые из-за жары окна с восточной стороны и вылетали через западные, теряясь среди парка, нагревая его, так что сюда проникал запах смолы, эвкалипта и самшита. Чарующе, куда лучше, чем вонь старых костей. На невысоком подиуме, за массивным столом, на котором находились чернильницы, стопки бумаг и хрустальные графины с водой, восседали четверо. Человек моего возраста, с золотистыми вихрастыми волосами, остриженными по военной моде. В серо-голубом непарадном мундире, с серебряными эполетами полковника одного из гвардейских полков лорда командующего. Его красивое лицо портил широкий шрам от сабельного удара, прошедший через весь лоб, скулу и часть левой щеки. Рядом с ним господин лет 40. Высокий, если судить по тому, что сидя он был выше всех остальных, гладко выбритый, с густыми бровями, сметливыми ярко-голубыми глазами и крупными кулаками. Его я знал, хоть мы и не были знакомы. Лорд Авельслебен, собственной персоной. Он пришел не в военной форме, снял сюртук, как видно, не желая страдать от жары, оставшись в жилете и сорочке. Старик, ближе к 70, с надменным лицом, желтыми от табака усами, больными артритными пальцами, при парике. На камзоле, ловя солнечные лучи, сверкала драгоценными камнями массивная звезда ордена. В наградах, как военных, так и гражданских, я не очень силен, в связи с чем просто заключил, что эта игрушка на груди вещь особенная, слишком уж сияли на ней бриллианты. Четвертым слушателем оказалась женщина. Она чем-то напоминала мою бабку, такой же въедливый взгляд из-под очков, с той лишь разницей, что была лет на 20 помладше и стриглась коротко, не по моде Айюры, словно бросала вызов всем, кого это могло касаться. Слева в уголке за отдельным маленьким столиком расположился неприметный субъект, вооруженный пером. Секретарь, собравшийся внести для истории каждое слово, выпавшее из уст столь уважаемой публики. Удо Траугесланд, вошедший вместе со мной, прошел к столу и занял свободный стул с краю, став пятым. Мы с Риттером Овербеком разместились на лавке перед высокой комиссией вершителей чужих судеб. Так как это был не светский прием, никто не стал представлять нас друг другу. Они-то уж точно знали, кто я такой и по какой причине оказался здесь, дери их всех совы. А я перебьюсь. Я поклонился. Меня удостоили кивками все, кроме старика. Пока они внимательно слушали, что негромко говорил им Авель Слебен, я шепнул Овербеку. «Помогите понять, Риттер, кто эти достойные личности? Я знаю лишь представителя дома Грача». Защитник с какой-то неприязнью покосился на Авель Слебена, ответил едва слышно и быстро, не называя имен. «Пожилой Риттер, глава городского совета Аюре, дом Стенолаза. Женщина, декан школы ветвей, колдунья, тоже Стенолаз. Молодой человек...» Это он о золотоволосом. Личный поверенный лорда командующего. Наблюдатель. Итого у нас тут представители от великих домов и армии, города, колдунов, Фогельфедера и из Дворца Первых Слез. Не хватает только какого-нибудь завалявшегося суани от светозарных. Был бы полный набор опасных существ, от которых стоит держаться подальше любому маломальски разумному человеку. Удо Траугесланд попросил меня рассказать о том, что случилось. Я мог оттарабанить историю, словно дятел по дереву, даже задом наперед, ибо вранья в ней почти не было. Недоговоренности и умалчивания сколько угодно, но вранья, на котором меня можно было поймать, считайте, что и нет. Моя история выглядела гладкой, словно спина угря. Даже если ее слушать не в первый раз, все равно соскальзываешь, ибо любая попытка зацепиться и поймать меня на горячем имеет такой же шанс на удачу, как учить колибри управлять плугом. И пока моя тактика срабатывала. Я всего лишь подозреваюсь, а не обвиняюсь. Поэтому здесь я, скажем так, гость. Благо, права риттеров имеют очень много преимуществ, и теперь решается, снимут ли с меня подозрения или переведут их в обвинение со всеми вытекающими неприятными последствиями. Арест, обыск дома, настоящие допросы и быстрый путь к чайкам. Я рассказывал историю нашей встречи с Аделией от и до, опуская лишь то, что принес ей руны и что она говорила о своем путешествии. Я не отбрасывал шанс, что кто-нибудь из них потянет за невидимую ниточку, которая приведет их к Лиаму, продавшему мне пару пластинок, но этого так и не случилось. Так что пока пусть пойдут и проверят мою историю. Свидетелей наших разговоров с Аделией не было. Живописно поведал и о бое со Светозарным, и как чудом сбежал. Собственно, изо всех сил строил из себя человека, попавшего в переделку, что недалеко от истины. Затем начались вопросы, и больше всего усердствовал желчный старикан, попытавшийся порицать меня. «Вы связались с опасным человеком, Риттер. Преступницей, чудовищем, порождением мыла. О чем вы думали, когда шли на это преступление? И почему, если уж невиновны, сразу не сообщили о встрече с ней?» «Какие интересные громкие слова. Я, по сути, человек миролюбивый, но иногда на моем языке появляются острые лезвия. А Вайура теперь преступлением считается встреча с родственницей? По какой причине я должен был доносить о встрече с ней и, главное, кому? Насколько я помню, ни в одном новостном листке не было написано, что она преступница или опасна, или что о ее появлении следует незамедлительно сообщить первому постовому грачу. Даже больше скажу, про Ритессу Лил не было написано ничего и нигде. Никто не объявлял ее угрозой обществу. Я счел, что раз она свободно перемещается по городу, то у тех, кто ее проверял после Ила, нет к ней никаких вопросов». Удо Траугесланд посуровил, когда мяч от игры в донг оказался не то чтобы на его стороне поля, а прямо в сетке. Уголок рта у лорда Авельслебена дернулся, столь незаметно, что только по чистой случайности можно было понять, что он скрывает улыбку. Старик нахмурился и сказал с неожиданной злобой, поворачиваясь к другим. «Риттер ткнул нас носом в ошибку, скажем так, и поручусь, что он не ошибается. Любезный, как можно было упустить подобное, имея на руках всю информацию? Это, с вашего позволения, Ритесса, совы знают, сколько лет провела в Иле, появилась при странных обстоятельствах, и кое-кто из экспертов даром клюет свое зерно, раз он не увидел под милой оболочкой опасное для города чудовище». Золотые слова он произнес, дери меня, совы. Они запустили мою мысль, и, кажется, спустя месяц я понял, что сии судьи желали бы услышать. Скажу им об этом, как только представится случай. «Они наказаны? Те, кто не оценил угрозу?» Между тем продолжил старик. Представитель школы ветвей поерзала на стуле, произнесла негромко и мелодично. «Даже спустя века мы все еще слишком мало знаем о были». «Преступно мало», — поддержал он ее, вяло махнул больной рукой, мол, продолжайте. «Не все проявления ила и магии могут увидеть даже эксперты. Вспомните способности честного лорда. Он занимал тела других людей, становился ими, и никто, даже когтеточка, не мог почувствовать и распознать такой подлый ход. Иногда следов просто не остается. Колдуны работали с Ритессой и Лил со всей ответственностью. Они действовали по стандартным протоколам и вынесли заключение, которое не вызвало ни у кого сомнений». «Ошибочное заключение!» Старик продолжал бушевать. Лорд Авельслебен улыбался только глазами. «Ну а вы, мастер Траугисланд, как с вашим опытом можно было снять с подозрения столь опасного человека?» «Подозрения не были сняты, ваша милость. Но беседы с Ритессой и Лил не дали никакого результата». По лицу старикана было видно, какому павлину и куда он бы сунул эти беседы. «Неужели Фогельфедер забыл о том, как проводить допросы?» Начальник головы ничего не сказал, но в его защиту внезапно выступил золотоволосый полковник. «Мы говорим о подозрениях, а не обвинениях. Это очень важное отличие. Полагаю, вы упустили из виду, из какой семьи и какого дома была госпожа Лил, и какой ценной ветвью колдовства для государства она обладала. Лорд-командующий, как вы помните, не одобряет, как вы это мягко назвали, допросов, особенно без веских доказательств, с людьми таких, скажем так, перспектив». Старик смутился и откинулся на высокую спинку стула, проворчал. «Да все я понимаю, Риттер Кнаус, понимаю. Но на мой вопрос так и не ответили. Ваши так называемые эксперты наказаны? Последствия их ошибки у нас на виду». «Мы проводим служебную проверку», — нейтрально ответила ему колдунья. Старик закатил глаза, понимая, что в этих проверках можно утопить не только вину проворонивших изменения Аделии, но и каждое темное дело Светозарных. Я не очень-то радовался, что отвлек их внимание на кое-что другое, заставив искать виноватого. Они продолжали задавать вопросы, и тех было много. В какой-то момент даже я устал оставаться с ними любезным и попросил воды, чтобы взять паузу и собраться с мыслями. Моя расслабленная поза и дружелюбный тон, может, кого-то и обманывали, но не меня. Я прекрасно понимал, что разговариваю не с какими-то идиотами, а довольно умными людьми, и одно неправильное слово, одна ошибка, и эта пятерка цапель сожрет меня в то же мгновение, словно малька. Вспомните, пожалуйста, Аделия Лил пользовалась солнцесветами в том бою. Да, Ритесса. Значит, она не была ни Суани, ни Вьетини, заключила женщина. Или же просто не успела стать настолько приближенной. «Аделия не служила Светозарным, она сражалась с одним из них», — напомнил я, но колдунья только сжала губы на миг, мол, может, и вы правы, а может, и я. Совы знают, что происходит среди бывших сторонников когтеточки. «Как часто она меняла солнцесветы и руны?» «Я видел лишь фрагмент сражения Ритесса», — помедлив, ответил я, ощущая ее внимательный взгляд из-под очков. «Но при мне она несколько раз выплевывала остатки рун и отбрасывала опустошенные цветки». «Несколько раз?» Женщина заглянула в папку, лежащую перед ней. «Риттер Люнгенкраут, не допускайте мысли, что из-за всего случившегося в вашем присутствии вы что-то напутали». «Очень вежливая Ритесса. Перевожу для тех, кто не понял. Когда колдунья и Медоус начали швыряться друг в друга всякими плохими штуками, от которых кварталы пришлых впали в полное уныние и негодность, не испугался ли я настолько, что мне померещилось? Ибо обычно перламутровые колдуны не обладают таким количеством секторов, чтобы вести затяжные битвы, на которые требуется столько солнцесветов». «Я видел то, что видел, Ритесса». «Где она взяла цветки?» Дед сверлил меня глазами. «Полагаю, что там же, где и руны». Я и бровью не повел. «Этот вопрос известен», — встал на мою защиту Траугисланд. «У ее семьи была пожалованная привилегия для маленькой, на 10 цветков, не больше, оранжереи». «Пожалованная?» — вскинулся старик. «Кем же?» Вся его раздраженная манера говорить требовала, мол, подайте пред мои очи этого форменного идиота, вручившего оружие чудовищу, разрушившему мой любимый город. «Лордом-командующим», — С любезной обходительностью ответил полковник, и уголок рта Авельслебена снова заплясал, пряча улыбку. Он заметил, что я увидел, прищурился на миг, остро и даже опасно, но затем расслабился, словно потерял ко мне интерес. Старик же сразу как-то сник, пробормотав. «А, вот значит как. Ну, ясно. Полагаю, ему было ясно то же самое, что и всем присутствующим. Подарок семья Лил получила, когда Аделию сватали к сыну лорда командующего. А потом в это дело вмешался мой крайне упорный братец, и все сорвалось. Правитель то ли забыл отобрать дар, то ли счел это ниже своего достоинства. В итоге, через годы это сыграло свою печальную роль. Помолчали, поглазели друг на друга, сглаживая неловкость от давно потушенного скандала государственного значения. «Отчего вы решили, что это был именно Медоуз, Риттер?» — спросил полковник. «Так его назвала Аделия. Я не вижу причин в этом сомневаться, Риттер». «Довольно серьезная фигура. Даже не в Йитине. Я бы ответил, что с учетом того, что было поставлено на карту, поля солнцесветов и нейтрализации небес, все очень логично, но мало ли. Вдруг кто-то из них не знает, что происходит в каскадах. Я выболтаю государственную тайну, и у Траугесланда из-за меня случится язва и незапланированный выброс желчи». «Простите, Риттер, но я не являюсь специалистом по этим существам. Думаю, вам лучше поговорить с кем-то из университета или в школе ветвей». Солнце плыло по небу, свет в зале менялся, ползли тени. Я даже не догадывался, что в их головы помещается столько вопросов, и устал придумывать ответы. Лорд Авельслебен впервые подал голос. Он оказался низким и глубоким, отстраненно равнодушным. Голос человека, мающегося от скуки, но вынужденного исполнять свой долг. «Как вы выжили, Риттер Люнгенкраут?» «Хороший вопрос. Знали бы они правду, уже бы торчали вокруг древа с топорами, маслом и пламенем. А может, с учеными и лопатами. Допускаю оба варианта и не готов делать ставки, какой из них окажется верным». «Ритесса Лил защитила меня. Ну и еще немного удачи». «Считайте, что вы не сказали ничего конкретного». Он говорил, что я пытаюсь кормить его некачественным зерном. Такое поклюешь, а толку лишь боль в животе. Все сверкало, светилось, горело, гремело. Я оглох и ослеп. Река вышла из берегов, земля просела, дома превращались в пыль. Простите, лорд Авельслебен, но я здесь только благодаря Ритессе Лил и этой самой удаче, ибо без этих двух факторов не уцелел бы. Но на самом деле Аделия, как ни старалась, не спасла меня. А удача в тот день и вовсе отвернулась, показав изнанку павлиньего хвоста. О том, как я выжил, меня спрашивали уже не раз. Один пронырливый исследователь даже потребовал записать на бумаге мой путь от места катастрофы до самого дома. Спрашивали, как я обошел посты и прочую чушь. Хотелось рассмеяться ему в лицо. Там творился такой бардак, что армейские части создали хоть какое-то подобие оцепления лишь на следующий день. А до этого там могли гулять птицы в сопровождении оркестра из самых влиятельных светозарных, и никто бы даже не заметил. Так что на этом меня не поймали. «Знаете, почему насчет вас подозрения, Риттер Люнгенкраут?» Теперь голос влиятельного человека звучал почти сочувственно. «Охотно услышу это от вас, мой лорд». «То, что вы покинули место катастрофы, совершенно оправданно. А вот то, что ушли из города, буквально на следующий день, вызывает у многих из нас некоторые, скажем так, опасения. Словно были виноваты и попытались сбежать от наказания». «Тогда я бы не вернулся, мой лорд». Он пожал плечами. «Ил место неуютное, Риттер». «Только не для него», — с усмешкой сказала представительница из школы ветвей. Полковник тоже усмехнулся. Старик недоуменно нахмурился, но не стал ничего уточнять. «Быть может», — согласился Авельслебен. «Или нет. Есть адекватная причина вашего внезапного ухода, Риттер Люнгенкраут. Только не рассказывайте, что у вас появились внезапные дела, или же сытый птах шепнул вам пророчество о том, как спасти Айура». «Было бы неплохо, чтобы это старое чудовище сделало хоть что-то полезное, а не подглядывало за мной и Идой в моих кошмарах». «Причина куда более прозаична, мой лорд. Я счел, что в первые дни многие будут в гневе, начнут искать виноватого, того, кто попадется под горячую руку. Я надеялся, что они не сомневаются, о ком идет речь. И, может быть, накажут на другую скорую руку. Так что, когда раскаются, будет уже поздно. Думаю, все вы знаете, что ошибки в столь сложном механизме, как государство, к моему глубочайшему прискорбию, порой случаются. Мне очень не хотелось становиться такой жертвой. Я счел, что некоторым стоит остыть, прежде чем меня хотя бы выслушают, а не потащат в клетку сразу». «Разумный способ выжить», — одобрил полковник. «И как? Вы считаете, теперь мы остыли?» «Опасный, хоть и невинный вопрос. Неправильный ответ их сильно разозлит, и я могу оказаться в не самой приятной ситуации. Да, я считаю, что некоторые из них теперь могут следовать разуму, а не эмоциям. Доказательством тому является не только то, что я с целыми зубами и костями, но и мое отсутствие в меню ужина окрестных чаек. Пускай я потерял месяц жизни, это малость по сравнению с тем, что могло случиться. Поэтому я счел возможным лишь развести руками, мол, кто я такой, чтобы судить столь уважаемых людей Айюре». «Будут еще вопросы у кого-то?» Лорд Авельслебен оглядел каждого из сидевших за столом. «Тогда, полагаю, пора заканчивать. Риттер Люнгенкраут, прежде чем наше маленькое собрание выдаст рекомендации, по традиции, как человеку благородному, вам разрешается обратиться к нам с, скажем так, аргументами в свою защиту. Ибо последним словом я это не назову. Пока не назову. Разумеется, если вам есть что сказать». «Благодарю, мой лорд». Я встал, поклонился. «Вы все, риттеры и ритесса, оказали мне честь, потратив на меня столько своего бесценного времени. Поэтому постараюсь быть кратким, чтобы не занимать его еще больше. Я заявляю о своей полной невиновности, и я не сомневаюсь, что вы и так это знаете». Тут брови колдуньи чуть-чуть скептически приподнялись, оценивая мою несусветную наглость, но я продолжил. «Но понимаю, в какой ситуации вы оказались. Случившееся в Айюре нельзя замести под ковер. Это на виду. Погибло много хороших людей. Жители встревожены, и по городу до сих пор ползут дикие слухи. Полагаю, даже великие дома довольствуются лишь ими, теряются в догадках, и чтобы хоть как-то погасить эту ситуацию, Айюре требуется виновный, дабы отвлеклись на него, а может, удовлетворились его кровью и успокоились, ибо случившееся требует отмщения и справедливости». Старик вскинулся, чтобы возмутиться, в чем я их обвиняю, но я не остановился. «Позвольте предложить вам альтернативное и более выгодное решение выхода из этой ситуации». «Очень интересно». Лорд Авельслебен тоном показал, что ему совершенно неинтересно, и он не верит, что сейчас я извлеку из рукава Рут Одноликую вместе с четверкой ее воронов, чтобы они восстановили Айюре. «Мы слушаем, Риттер». «Забудьте о виновном!» «Ха!» — ухмыльнулся полковник. «Ловко. И только там». «Нет, Риттер, я говорил об альтернативе. Забудьте о виновном. Даже если вы посадите в клетки пару сотен человек, а чайки обожрутся так, что неделю не смогут летать, это не решит проблемы. Полагаю, вы и так это понимаете, иначе не встречались бы со мной и не тянулись тем, чтобы представить меня общественности, как прихлебателя какого-нибудь комариного пастуха. Забудьте о виновном, вспомните о герое». Уго Траугисланд прищурился. «Героем? А вас? Я слишком скромен и незначителен для этого. И говорю об Аделе и Лил». «Что?» — вскинулся старик и булькнул от возмущения, так что я подумал об ударе, который вот-вот его поразит. Планируя это, я никак не рассчитывал прикончить одного из собственных судей, дери его совы. «Вы хотите, чтобы чудовище...» Лорд Авельслебен очень аккуратно и тихо кашлянул в кулак, и представитель от города мгновенно заткнулся. Вот что делает сила кашля влиятельного человека. «Пожалуйста, Риттер, не называйте ее чудовищем, ибо она единственная, кто не только встала на пути Светозарного, но и уничтожила его, пускай и ценой своей жизни». Тон у меня был совершенно ровный. «А также ценой чудовищных разрушений. Но вы правы», — согласился полковник, и в его глазах заплясал веселый огонек догадки. «Подумайте, Риттер и Ритесса, сколько лет в Айюре не было настоящего героя, того, кто стал бы легендой. Со времен Когтеточки прошло 5 веков, он становится уже сказкой. Людям требуются новые образы и примеры. Разве хрупкая женщина из уважаемого дома, раздавившая Светозарного, недостойна памятника, почитания, чтобы о ней говорили и ее помнили? Разве она не спасла нас всех? Наш уклад, наше право оставаться свободными? Разве не предотвратила она приход других светозарных, а, возможно, и птиц?» Я малевал яркими красками вслепую. Так бывает с легендами и героями. Часто они не совершают того, что им приписывают, но такова уж их участь в истории — служить примером для следующих поколений. Я видел по лицам слушателей, как начинает работать их мысль. «Сделайте праздник в ее честь, награду, назовите улицу, устройте бал, соорудите действительно памятник, сочините историю о величайшем бое, пусть поставят пьесу или даже оперу в театре Фонтана. Аюра устала от отсутствия героев, а она сегодня лучший кандидат на эту роль». Удо Траугесланд сложил пальцы домиком. «Ритесса Лил была изменена Илом». «Не обязательно упоминать об этом», — промолвила колдунья школы ветвей. «Или же стоит сказать, что она пожертвовала собой, чтобы измениться и выступить против наших врагов. Лорд-командующий сам мог ее отправить туда много лет назад, и вся случившаяся история между их семьями — лишь долгосрочный план владетеля, спектакль, чтобы сбить врагов со следа». «Лорд-командующий очень прозорлив. Мы знали о заговоре Светозарных, и скоро мы их приходим», — подхватил полковник. «Не будем сейчас развивать эту тему», — попросил лорд Авельслебен. «Да, Риттер Люнгенкраут, такие новости отвлекут испуганных гораздо сильнее, чем одинокая клетка для чаек, и принесут воодушевление, веру в победу». «Мой лорд», — проворчал старик, — «тогда нам придется рассказать о Светозарном в городе. Такого не случалось сотни лет. Многие живут спокойно и не верят, что эти твари на подобное способны. Прийти в Айуре, заглянуть к ним в окно. А мы поставим их перед фактом. Будет страх». «Будет», — согласился Авельслебен. «Но вряд ли сильнее, чем сейчас. Так, Риттер Люнгенкраут?» Я кивнул. «Они и так знают, что пришел кто-то сильный. Пусть узнают, что мы в состоянии победить и уничтожить его, даже без помощи когтеточки и небес». «Мы обдумаем ваше предложение, Риттер, и донесем до мнения советников и лорда командующего. Но это никак не помогает нам решить, что делать на ваш счет. Кто вы? Жертва обстоятельств, участник неудавшегося заговора или слуга существ Ила? Я очень сожалею, что из-за вашей крови мы не можем использовать кобальтовую ветвь, чтобы узнать истину, или личинку, которыми пользовались в прошлые столетия. Это бы сняло с вас всякие подозрения. Поэтому следует решить, стоит ли оставить вас в гостях у Риттера Траугесланда еще на месяц, чтобы окончательно попытаться разобраться во всей ситуации, или же отпустить на все четыре стороны. Давайте решать. Удо?» «Я бы не спешил, мой лорд». Траугесланд не смутился, говоря это и глядя на меня. «Вдруг что-то всплывет. Не думаю, что Риттер Люнгенкраут жалуется на условия содержания». «Еще как жалуюсь. Потерять еще один летний месяц и нюхать кости? Извольте попробовать сами». «Полагаю, он лишь свидетель событий, а не участник», — высказала свое мнение колдунья. «Не сомневаюсь, Риттер Люнгенкраут помогал Адели и Лил, но сомневаюсь, что его действия привели к разрушению Аюры. Будь в нем колдовской дар, я бы стала куда более подозрительна. Не вижу смысла удерживать его здесь, как и не вижу смысла ждать, что он может нам рассказать то, чего мы не слышали». «Всегда можно рассказать гораздо больше, Ритессам», — возразил улыбчивый полковник. «Пытки, уж простите меня за столь неприятные слова, помогают узнавать скрытые или даже несуществующие. В целом, картина случившегося ясна. Хотелось бы отчитаться перед лордом-командующим и найти излечение для Аюры. А причины поступков Ритессы Лил пусть разбирает Фогельфедер, если получится. Аделия Лил общалась со своей семьей гораздо больше, чем с Риттером Люнгенкраутом. Но для безопасности, исключительно на всякий случай, я бы не спешил с освобождением, хотя и не вижу большого смысла в этом. Просто проявляю осторожность, так как Ил — материя сложная и не особо постижимая, а сей добрый субъект с Илом давно на «ты». Два голоса против одного. Я поскушнел, зная, что старик с радостью запрет за мной дверь, но тот неожиданно сказал: «Возможно, Риттер Люнгенкраут оказал Аюре неоценимую услугу. Я допускаю подобное. Порекомендуйте ему не сбегать в Ил, и пусть радуется жизни. Для молодых пребывать в четырех стенах должно быть пыткой. Я не буду так жесток». Два против двух. Остался последний голос. Лорд Авельслебен из дома Грача смотрел на меня, а я на него. «Риттер Люнгенкраут», — он говорил тихо и неохотно, «у аденцев есть сложная игра на доске, где следует рассчитывать ходы, используя 31 фигуру. Если бы мы были участником этой игры, то вы бы точно стали фигурой песчинки». «Мой лорд?» Маленькая песчинка, вроде незаметная, но влияющая на ходы других фигур. Таково ее предназначение. Вокруг вас закрутилось нечто. И куда это вас приведет, не имею ни малейшего понятия. И сколько фигур вы снесете, а может и поставите на доску, не готов угадывать. Я командир, и мне приходится разбираться в людях, чтобы знать, на что они способны. У вас много интересных, скажем так, перспектив. Кроме того, за вас просили влиятельные люди из уважения.